Снова ударил гонг. И в тот же миг разразилась буря, еще более неистовой, чем раньше. Если в это сумрачное утро, по прошествии какого-нибудь часа с минуты открытия биржи, уже лопнула одна страховая компания, то что же сулят ближайшие 4-5 часов и последующие дни? Это значило, что чикагские погорельцы уже не смогут восстановить свои предприятия. Это значило, что банки уже потребовали или сейчас потребуют погашения всех суд, связанных с обанкротившейся компанией. Выкрики перепуганных быков, все дешевле предлагавших пакеты по 1000 и по 5000 акций железнодорожных компаний, Северной, Тихоокеанской, Иллинойс Централ, Ридинг, Лейкшор и Уобиш, а также акций конных железных дорог и облигаций, реализованного Каупервудом займа, надрывали сердце всех, кто был причастен к этим предприятиям. Каупервуд, воспользовавшись минутой затишья, подошел к Артуру Райверсу, но тот тоже ничего не мог ему сказать. «По-моему, агенты Молленхауэр и Симпсона не слишком усердно поддерживают цены», — озабоченно произнес Каупервуд. «Они получили извещение из Нью-Йорка», — хмуро отозвался Райверс. «Тут уж нечего и стараться. Насколько я понял, там вот-вот лопнут еще 3 страховые компании. Об их банкротстве могут объявить в любую минуту». Они ненадолго вышли из этого кромешного ада, чтобы обсудить дальнейшие мероприятия. По соглашению со Стинером, Каупервуд был уполномочен скупать облигации городского займа на сумму до 100 тысяч долларов, независимо от биржевой игры, на которой они оба тоже немало зарабатывали. Но это только в случае необходимости поддержать падающий курс. Сейчас Каупервуд решил купить облигации на 60 тысяч долларов и обеспечить ими полученные в других местах ссуды. Стинер немедленно возместит ему эту сумму и снова даст наличные деньги. Так или иначе, эта комбинация поможет ему или, по крайней мере, даст возможность поддержать на какой-то срок другие ценности и реализовать их еще до катастрофического падения курса. О, если бы у него были средства для того, чтобы играть сейчас на понижение! Если бы такая игра не грозила ему немедленным крахом! И даже в столь опасную минуту от Каупервуда не укрылось, что те обстоятельства, которые при нынешнем его стесненном положении грозили ему банкротством, в другое время принесли бы хорошую прибыль. Но сейчас он не мог ими воспользоваться. Нельзя стоять одновременно и на той, и на другой стороне. Либо ты медведь, либо ты бык. И необходимость заставляла его быть быком. Странный оборот событий, но ничего не поделаешь. Вся его изворотливость была сейчас бесполезна.